«Ну что, мой оруженосец, доставай скальпель!» — бросил я Кондо Кагари. «Что-что, Кацураги-сан?» — удивился Кондо. «Ничего, шучу я!» — усмехнулся я. «Лучше покиньте конференц-зал вместе с остальными терапевтами. Мне нужно переговорить с коллегами». Я решил не вставать со своего места и дождался, пока все, кроме нашей троицы, покинут зал совещаний. Как только Кондо Кагари вышел из комнаты, Такеда Дзюнпэй захлопнул дверь и сел напротив меня. Неподалеку приземлился и доктор Мурата Сатоши. «Что такое, господа?» — спросил я. «Желаете вызвать меня на поединок?» «Ваши шутки неуместны, Кацураги-сан!» — раздраженно бросил Мурата. Но у меня было слишком хорошее настроение, чтобы всерьез ссориться с этой парочкой. Для полного счастья не хватало только чашки кофе. И какое счастье, в конференц-зале стоял кофейный автомат. «Прежде чем мы начнем нашу дополнительную планерку, позвольте мне подкрепить мозг», — сообщил я и двинулся к автомату. «А у вас есть зубы, Кацураги-сан», — бросил мне вслед Такеда Дзюнпэй. «Я узнал о Тоихаре-сан насчет того больничного листа». «Не понимаю, о чем вы, Такеда-сан», — солгал я, наливая себе крепкий, хоть и дешевый кофе. «А правда, о чем это вы, Такеда-сан?» — нахмурился Мурата. «Я спорил одну ошибку в своем больничном листе перед комиссией», — объяснил Такеда Дзюнпэй. «Но так вышло, что моя правота сделала Кацураги-сан неправым в своих предыдущих осмотрах. Предполагалось, что оштрафуют его, а не меня». «Но в результате никого не оштрафовали», — сказал я, отпив ароматный напиток, а после вернулся на свое место. «Так к чему вы это ведете, Такеда-сан?» «Потому что у вас есть зубы, Кацураги-сан, но они молочные», — усмехнулся Такеда. «Зачем вы огородили меня от штрафа? Вы могли выйти чистым из воды и вернуть мне должок. Таковы правила конкуренции в нашей клинике». «Не знаю, кто из вас двоих написал эти правила, господа», — ответил я, — «но меня они не устраивают. Все мои действия направлены на благо нашей клиники и на благо пациентов. То, что благодаря этому я двигаюсь вверх по рейтингу и не топлю своих же коллег, вопрос другой». «Вы проработали здесь целый месяц, но так и не поняли, где оказались, Кацураги-сан», — мерзко улыбнулся Мурата Сатоши. «А с чего это вы двое так всполошились?» — не понял я. «Сначала оба начали мешать Эйтиру Кагами вести планерку, а после решили отыграться на мне. С какой целью?» «Кацураги-сан, терапевтическое отделение поликлиники — это поле боя, и всех это устраивает», — сообщил Такеда Дзюнпэй. «Всех, кроме вас и Эйтиру Кагами. Заведующий постоянно подкидывает терапевтам лишнюю работу. Хотя он прекрасно понимает, нас беспокоят только качественно выполненные обязанности и рейтинг». «Уж всех-то под одну гребенку не надо», — попросил я. «В этой клинике предостаточно врачей, у которых на первом месте пациенты, и лишь потом рейтинг. Только, на мой взгляд, между пациентами и рейтингом можно выставить еще и благополучие нашей клиники. Руководство дает нам рабочие места, премии и возможность заниматься любимым делом в лучшей больнице Токио. Что вас не устраивает?» «Кацураги-сан», — перебил меня Такеда Дзюнпэй, — «будем говорить на чистоту. Мы решили побеседовать с вами, поскольку видим, из вас может получиться хороший союзник. Вы умный молодой человек». «Умный и очень хитрый», — добавил Мурата Сатоши. «Допустим», — сказал я, до сих пор не понимая, к чему эти двое ведут. «Так что конкретно вы от меня хотите?» «Это ни для кого не секрет, Кацураги-сан, в том числе и для Эйтиру Кагами. Мы уже давно добиваемся этой цели», — сказал Мурата Сатоши. «Мы можем взять вас с собой, а заодно научить, как правильно нужно пробиваться в этой клинике». «Хватит ходить вокруг да около», — попросил я. «Скажите уже прямо». «Мы хотим сместить Эйтиру Кагами с постов, которые он занимает», — заявил Такеда Дзюнпэй. «Вы с нами?» «Или против нас», — добавил Мурата Сатоши.